Совет. 12 этапов пути героя. 1920-е и 1930-е были золотым веком американского кино. В это время снимали фильмы разных жанров, а писатели со всего мира присылали свои сценарии в Голливуд. Крупные кинокомпании создали отдельные группы по проверке сценариев, чтобы быстро отобрать хорошие проекты. Воглер работал в кинокомпании в 1970-х в группе по проверке сценариев. Просматривая различные истории, он разработал собственную методику отбора хороших и плохих сценариев, и тогда он заметил, что хорошие сценарии вызывают у него странное чувство узнаваемости. Оказалось, что у истории мифических героев, созданных Джозефом Кэмпбеллом, и современных сценариев схожая структура. Воглер, который создавал сценарии на основе теории Кэмпбелла, стал известным среди своих коллег-экспертом и опубликовал книгу «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино». Мифолог Джозеф Кэмпбелл собрал, сравнил и проанализировал всевозможные мифы в книге «Тысячеликий герой». Он собирал сказания и легенды со всего мира, и, как ни странно, все они имели схожую структуру. Ссылаясь на книгу Кэмпбелла, Воглер проанализировал сценарии различных жанров и исследовал, соответствуют ли они установленному формату «12 этапов героя» или отклоняются от него. Воглер назвал это золотым сюжетом и выбрал соответствующие сценарии. Разница в том, что Кэмпбелл разделил историю героя на 19 этапов, а Воглер — на 12. Хотя это один и тот же формат, он немного отличается в зависимости от эпохи и человека. Не так важно, будет этапов героя 12 или 19. Интересно, что почти все истории, которые нравятся публике, издревле существовали в похожем формате. Вот почему важно изучить принципы рассказывания историй. Большинство людей хотят услышать истории героев. Если вы не согласны с этим утверждением, попробуйте еще раз взглянуть на определение героя. В то время как персонажи историй прошлого происходили от богов, королей, дворян, генералов и так далее, и были благородными с точки зрения класса по сравнению с обычными людьми, современные герои относятся к тому же классу, что и большинство из нас. Однако, независимо от того, являются ли они героями прошлого или настоящего, они преуспевают в том, на что мы надеемся, и в том, чего мы никогда не надеялись достичь. Это легко понять, если представить себе персонажа в роли главного героя мифа. В конечном счете, история героя — это процесс изменения, развития и падения.